Трое из команды рассредоточились, внимательно озираясь, а остальные продолжили присматривать за ними с пушками на изготовку. «Тут ничего, сержант, ни следа Рикса. Нам вернуться и поискать его, капитан», — робко раздалось из рации. «Что такое, Ковальски?» — отозвался спустя секунду капитан. Все прислушались. «Этот счетчик только что переключился на наемники 43, я 4. Господи Иисусе!» Судя по голосу, их вожак не слабо вышел из себя. «Кто это был?» «Рикс, капитан», — не слишком охотно передал Лауэнс. «Мы услышали звук, и все готовились проверить, когда он исчез. Проклятие! Найдите этих мы работаем над этим, сэр». Рация снова затихла. Ауэнс потер лоб и повернулся к своему подразделению. «Абрахамс, бери четверых и проверьте тот коридор». Повисло долгое молчание. «Абрахамс, теперь там 42 против 5, голос Ковальски звучал очень нервно. Со стороны капитана излились горы мата, за которыми последовал бешеный ор, суть которого была кончать пинать и начинать стрелять. Когда тот наконец стих, Ауэнс потер закрытые глаза. Низкий нечеловеческий смешок раздался из другого коридора прямо впереди справа, одновременно с выходом из строя нескольких аварийных ламп, заставив восьмерых оставшихся наемников сбиться в кучу и растопырить оружие во все стороны, исходя потом, невзирая на невысокую температуру среды. Укладывая свежепойманного на пол, Варга ухмыльнулся. Он воистину наслаждался, так же как и его хозяйка 4, которая на другом конце базы разрабатывала новые способы играть с пространством с отрадно поражающей скоростью. Ее способности к математике впечатляли и радовали демона в равной мере. То, как она привлекала дробные измерения и сотворение материи к делам, для каковых большинству магов, с коими он сталкивался в прошлые эоны, потребовались бы гигантские объемы силы, чтобы достичь посредством иллюзии и тому подобного, откровенно потрясало. «Лучший мозг, на каковой я вообще мог надеяться», — прокомментировал он. «Спасибо, Варга. Я тоже не могла бы просить о лучшем демоне», — хихикнула девушка. «Упс, погоди, это будет здорово. Мне надо сосредоточиться, чтобы вышло как надо, в конце концов, подача — это все». «Вот оно как», — хмыкнул демон, с гордостью наблюдая ее глазами. «Весьма хорошо исполнено. Декор мне нравится, весьма лавкрафтянский. Спасибо. В том и смысл. Ты тоже хорош, кстати. Полагаю, была причина оставить их с единственным прибором ночного видения. Предвосхищение есть важная часть подачи такого рода вещей», — отозвался он, улыбаясь про себя, после чего телепортировался обратно на потолок над сократившейся группой наемников. Теперь они были почти готовы для фазы 2, после кое ему надо будет сходить позлить другую группу, покуда это чуть-чуть поразмыслит о жизни. Это и правда было колоссально весело. Пытаясь смотреть во всех возможных направлениях разом, подразделение очень осторожно приблизилось к коридору, испускавшему жуткий смех, в котором не было ничего человеческого. Они заняли позиции по обе стороны от него, по 4 человека с каждой, по очереди торопливо заглядывая туда и ныряя обратно. Все аварийные лампы, за исключением одной сразу за соединением коридоров, не работали, и было видно, как еще несколько дальше в сторону центра базы как будто бы стремительно угасали. Где-то совсем недалеко раздавалось странное скрежещущее шарканье на самом пороге слышимости, но никто из них не мог ни определить его местоположение, ни разобраться, что же это было. 8 мужчин, лицом к лицу встретивших нечто далеко за пределами их в иных отношениях весьма обширной боевой подготовки, посмотрели друг на друга в озаряемых тусклым светом тенях. Ауэнс думал, что это слишком уж сильно напоминает некоторые из самых неприятных видеоигр, в которые он играл, когда был моложе. С минуту они обменивались сигналами рук. Сержант указал на Тревина, затем махнул рукой на еще троих, после чего указал на таящий что-то скверное коридор. Не так уж давно рекрутированный в их группу мужик уставился на него, затем на вход в коридор. Его это явно не радовало. «Тревина, давай внутрь, выкури это что-то», — прошипел Ауэнс. «Мы тебя прикроем. Используй лазер». «Нет, сэр». «Что?» «Нет, сэр. Не хочу на передовую». «И почему же?» — сердито уставился на него Ауэнс. «Сэр, посмотрите на меня», — Тревина указал на свое лицо. «О чем? К черту. Ты толдычишь». Они почти шептали, но с немалой энергией. «Я черный, и...» — вскинул бровь Ауэнс. «Я видел этот фильм, и знаю, что случается с черным парнем. На это идти первым может кто-то еще, а я прикрою их». Тревина, похоже, всерьез уперся. Ауэнс, тяжело вздохнув, закатил глаза. Прекрасно, Мак-Майкл, ты, на передовую, давай туда и пристрели что-нибудь. Я ирландец? Нет, не так, твой дед был ирландец, и в любом случае ирландских парней никогда не подстреливают первыми. Давай, мягкий знак, туда. Ауэнс начал терять терпение. И не говори мне, что на тебе красная майка или еще что-то там. С затравленным видом Мак-Майкл изготовил свой чуть слышно завывший лазерный излучатель и сделал пару глубоких вдохов. И, крутанувшись на месте, устремился во мрак, стреляя перед собой из энергетического оружия очередями выпивающих смерть обжигающих разрядов. Каждый выстрел выбивал в бетоне 2-дюймовую дыру 6 дюймов глубиной и оставлял за собой остекленелый сверхгорячий камень. Трое остальных наемников, на которых указал Ауэнс, последовали за ним, не стреляя, но готовые к этому в любой момент. Ауэнс с оставшимися ждали. Двое наблюдали за обоими направлениями главного коридора, остальные за боковым проходом. Энергетические разряды прекратились, когда мужик достиг конца прохода, который в данном случае вел на здоровенный склад. Они услышали, как хлопнула, открываясь, дверь, и на несколько секунд воцарилась тишина, а затем сам отсорвался с цепи. Энергетическое оружие затихло, по крайней мере два Р-90Х открыли непрерывный огонь, а 10 секунд спустя раздался громкий взрыв, когда кто-то применил светошумовую гранату. С потолка посыпалась пыль, и четверо оставшихся в тылу инстинктивно залегли, гадая, что за я там происходит. «С господня!» – заорал один из наймитов. Эхом по коридорам отдалось несколько ударов металла о металл, за которыми последовала детонация еще двух гранат. Было дофига вопли и еще немного стрельбы, а затем все утихло. «Как думаете, сержант, они достали вторженца?» – поинтересовался вполголоса Тревина. «Не знаю», – отозвался Ауэнс, наводя оружие на коридор. Его потряхивало. «Может быть, боюсь, что нет», произнес голос за его спиной. Все застыли на месте. Всех солдат одновременно пронзила дрожь ужаса. Что-то было совсем не то с этим голосом. «Что это было?» — произнес задававший вопрос мужик, подчеркнуто спокойно и не поворачиваясь. «Я... А, тогда здорово». Последовала еще одна пауза. «Вы собираетесь поворачиваться?» «Нет, как-то не планировали». «ХММ», — в жутком голосе зазвучала задумчивость. «Ну хорошо, а если я досчитаю до 10 с закрытыми глазами, это поможет?» «Не особенно». Ауэнс к своему стыду застыл намертво. Что-то в глубине разума шептало, заверяя, что если он не смотрит, то ничего плохого и не случится. Совсем как когда ему было 6, и он знал, как не дать твари под кроватью сцапать его за ногу. «Народ, с вами не весело. Думаю, пойду-ка я проверю, не хочет ли ваш капитан поиграть», — вздохнул голос. «Прямо не знаю. Тратишь годы на подготовку, а затем выясняется, что больше никто не хочет участвовать. Бывает, что усилия едва ли окупаются». Голос затих вдали. Вновь повисло молчание. Все старательно прислушивались, слегка подрагивая. Впоследствии они решительно настаивали, что это было из-за адреналина 5. В конце концов, Ауэнс сумел таки заговорить. «Вы еще там?» Ответа не было. «Думаете, оно ушло?» — задал исполненный надежды вопрос Тревина, все еще сверлящий взглядом стену. «Думаю, да. Стоит ли нам посмотреть?» «Наверное, кто-нибудь намерен упоминать об этом при капитане?» Раздалось 4 выражения отрицания. Ауэнс слегка, очень медленно, расслабился. Наконец он рискнул оглянуться через плечо, затем осмотреться вокруг. Там ничего не было. «Оно ушло. Спасибо за это», — с облегчением выдохнули остальные трое. «Пошли, посмотрим, что случилось», — наконец произнес Ауэнс, чувствуя, что ему стоило бы стыдиться сильнее, чем было на самом деле. Этот голос, повернись он, чтобы посмотреть, что его издавало, ничего хорошего не вышло бы, сержант был в этом практически уверен. Все четверо, прижимаясь друг к другу куда ближе, чем было бы обычно, или на самом деле нормально, спустились по коридору к помещению, куда их товарищи вошли как будто бы уже давным-давно, уверенный, что они найдут только части тел. Принимая для начала, что что-то вообще осталось, Ауэнс раскрыл дверь пошире дулом своего оружия и огляделся. В комнате царил бардак. Стеллажи перевернуты, на месте годового запаса туалетной бумаги горел костерок, а по всему полу разбросана куча гильз. К его величайшему удивлению, все четверо из его людей также были в наличии. Мак-Майкл сидел на полу, потирая голову. Было такое впечатление, что что-то его ударило и оглушило. Остальные трое валялись на полу с довольно-таки оборванным видом. Бронежилеты были исцарапаны и подраны, Один потерял ботинок, а одну из Р-90, кажется, буквально перекусили пополам. Какого это было? Поинтересовался Ауэнс, когда его ошеломленные соратники медленно воздвигли себя на ноги. «Чего?» – громко произнес Мак-Майкл, теребя ухо. «По всей видимости, три гранаты и до пальбы в закрытом помещении не прошли даром для слуха. Что это было?» – громко и ясно вопросил Ауэнс, указывая на разгром, озаряемый тремя оставшимися элементами фурнитуры на батареях, остальные два расстреляли. Он чувствовал, что сейчас настало краткое затишье, враг определенно знал, что они тут, и, похоже, вообще не был этим озабочен. Никакого, на, понятия, все, что мы видели, это что-то темное, движущееся реально шустро, сообщил мужчина, по-видимому, восстановив здравомыслие и торопливо озираясь. Бога ради, оно бегало по потолку, большое, гораздо больше человека, и зубы, о боже, зубы, зубы, недоуменно посмотрел на него Ауэнс, столько зубов, простонал Мак-Майкл. Один из остальных кивнул, не отрывая взгляда и мушки от покрытия потолка. Остальные двое торопливо переснаряжали пушки запасными магазинами. Ауэнс и его половина подразделения посмотрели вокруг, затем друг на друга. Зубы, у Ауэнса возникло жуткое чувство, что он знает, что это значит. «Я думаю, это семья. Ох, чтоб меня!» – простонал один из его людей. «Только не они. Как они сюда проникли? Чего им надо?» Толкового ответа не было ни у кого. «Лучше об этом сообщить», — с гримасой высказался Ауэнс. «Капитана Смита это не порадует». И едва он потянулся к рации, как та ожила. «Это Ковальски», — сообщила она. «Возможно, есть проблема». Ауэнс мог поклясться, что слышал, как остальные сглотнули. «Это счетное табло, что с ним? Теперь оно гласит уровень 2». Ауэнс переглянулся со своими людьми. В этом не было ничего хорошего. Когда они покинули помещение и обнаружили, что все оставшиеся аварийные лампы теперь погасли, сержант осознал, что это в очередной раз было слишком мягко сказано. То, как последние несколько светильников погасли позади них несколько мгновений спустя, только подчеркнуло это. Теперь, в кромешной тьме, все и каждый чуть не обгадились, когда тот призрачный голос внезапно произнес бодрым тоном: «Это снова я, а темно тут, не так ли?» Бешено шаря в поисках фонарей, восемь мужиков разом с готовностью приступили к отступлению. Иными словами, рванули как оголтелые. Тихий веселый хохот следовал за ними по пути к следующему уровню, зная, что людям придется открыть четыре противовзрывные двери, прежде чем они найдут подкрепление. «Если я это переживу, видеть не желаю Брактон-Би или подземные базы», пока жив, бешено крутилось в голове Ауэнса, пока он несся, стреляя через плечо. Сержант подозревал, что его коллег обуревают практически те же мысли. Томас продолжал бежать, то и дело стреляя себе за спину. Злодей бросил еще одну гранату, взрыв которой мощным сотрясением хлопнул его по спине, но в остальном, очевидно, не сделал ничего полезного и определенно не оказал никакого эффекта на ту чертовщину, что шла по его следам. Ужасные вопли становились все громче и ближе. Мужчина потел, ощущая, тем не менее, дрожь до мозга костей. Ноги походили на вареные макароны, однако он не смел замедлиться или хотя бы бросить взгляд, в основном потому что был более чем уверен, что, если увидит, что его преследует, это будет конец. Свет над головой словно бы менял цвета, все больше и больше сдвигаясь к красному, при том что он мог поклясться, что сам коридор теперь не только заметно шел кверху, но и медленно сужался, в то время как потолок становился ниже. Стены более не были казенно-серыми, но почти черными, и, поглядывая украдкой, он был практически уверен, что их вид куда ближе к камню, нежели к литому бетону, хотя и не стал останавливаться, чтобы проверить. Тяжело дыша, злодей кинул через плечо последнюю гранату, подрыв случился почти слишком близко. Вскрикнув от того, что фрагменты оболочки пронзили бронежилет, мужчина попытался бежать быстрее. Его автомат был уже пуст, но запаса времени, чтобы сменить обойму, не было. Томас умудрился вытащить опустевшую, но облажался, и пластик с металлом зазвенел о землю. Внезапно медленный уклон вверх сменился уклоном вниз, настолько неожиданно, что он запнулся и чуть не распластался по земле. Выбросив руки, беглец сумел восстановить равновесие и снова встать на ноги, возобновив бег. Теперь, когда дело шло под гору, это было проще, и он был благодарен за везение даже при том, одновременно гадал, Каким чертом это вообще было возможно? Стены теперь определенно были сложены из гигантских блоков темного камня, и было слышно, как где-то капает вода, заглушая стук его ботинок о пол. Крики твари позади слегка притихли, заставляя прикидывать, не отрывается ли он. Пара минут прошла в неистовом напряжении. Сердце человека стучало в ушах так, что легко было услышать, почти так же громко, как его шаги. На краю поля зрения маячили пятна, и Томас знал, что близок к краху. Немного времени ушло, прежде чем он осознанно обратил внимание, что коридор снова начинает изгибаться, а не тянуться прямо как стрела. Впереди было видно, как он загибается вправо достаточно резко, чтобы за поворотом ничего не было видно. Томас продолжил следовать по кривой, более не гадая, как это происходит, а просто принимая, что так и есть. Проход, теперь не более половины в ширину и высоту, чем был поначалу, на довольно значительной протяженности изгибался туда-сюда. Томас совершенно утратил понимание, сколько уже бежит, но он должен был покрыть по меньшей мере пару миль, а то и больше. Существо, что следовало за злодеем, снова приблизилось. Едва он замедлился от истощения, звук капающей воды также стал громче, каким-то образом порождая впечатление, что что-то с ним неладно. Даже самому себе мужчина не мог объяснить почему. К этому моменту единственным, что он узнавал, были лампы на потолке. Постепенно тускнеющее сияние каждые 3 фута по-прежнему было тем же, что и снаружи его офиса, бросаясь в глаза благодаря своей совершеннейшей прозаичности. Рискнув бросить взгляд через плечо, Томас увидел далеко позади за последним углом ужасающе искаженную тень на стенах и полу. Клич Текелили донесся до его ушей. Тварь преследовала его, а тень двигалась и изгибалась. Сглотнув полный рот слюны, Томас постарался отыскать второе дыхание, чтобы ускориться. Он действительно не желал видеть, что там было. Это невозможно, ошарашенно размышлял умник, ссыпаясь по тоннелям, которые, он был совершенно уверен, не могли существовать под Брактон-Бей. Как Сауриал это делает? Какая-то разновидность иллюзии. Столкновение со стеной показало, что она была совершенно реальной и твердой. Не предполагалось, что они обладают подобными силами. Что происходит? И что на это за тварь? Ответа у Томаса не было, но он был вполне уверен, что встречаться с ним, чтобы их получить, было бы неразумно. Так что он продолжал движение. Тоннель, по которому он теперь бежал почти из последних сил, изгибался туда и сюда. Спустя примерно еще 30 секунд, образовав последний угол, он вытянулся прямо, все еще мягко уклоняясь вниз. Томас подозревал, что, судя по уклону, уже должен быть в нескольких сотнях ярдов под землей. Вдалеке было видно, как что-то подмигивает ему блеском, нечто смутно знакомое. В надежде, что это может быть выход или же место, где можно укрыться и перевооружиться, беглец отыскал скрытые запасы силы и ускорился. Шок от того, что он внезапно покинул тоннель и бежит по мелкому бледному песку к зеркально-гладкому совершенно черному озеру, хватило, чтобы он споткнулся. Упав на колени, мужчина прокатился по песку и снова вздернул себя на ноги, уставившись на воду перед собой. Спокойный водоем неведомой глубины тянулся во мрак далеко за пределы последнего светоча за его спиной. Злодей неистово озирался, обнаружив, что береговая линия, на которой он стоит, изгибается в обоих направлениях, что создавало впечатление приемника некоего колоссального подземного резервуара. Повернувшись на месте, он увидел, что тоннель выходит из вертикальной каменной стены, что как будто бы включало по бокам более темные участки. Томас потянулся, включив на все еще надетом ноктовизоре режим увеличения изображения. Зеленая подсветка укрупненной картинки позволила увидеть, что темные пятна были отверстиями вкладки. В отчаянии он рванулся к одному из них, обнаружив, когда добрался, что это проход в вырезанное в скале помещение, углубляющееся где-то на 20 футов, будучи примерно 30 футов шириной. Нырнув туда, беглец вжался в стену далеко в стороне от дверного проема и внимательно прислушался. Все, что теперь было слышно, это вода, капающая с потолка невозможной каверны, в которой он находился, и предположительно падающее в столь же невозможное озеро. Звуки от ужасного зверя, что преследовал его, прекратились. Спустя значительный промежуток времени, в течение которого ничего не происходило, Томас сполз по стене и сел на холодный пол, уставившись на дверной проем. Тусклый свет из тоннеля, отражаясь от воды, давал едва достаточно освещения, чтобы его было видно, в то время как его головной фонарь медленно гас по мере расхода батареи, отбрасывая тени на стены. Без монокуляра ноктовизора этого едва хватило бы, чтобы ни с чем не столкнуться. Тяжело дыша, но более не чувствуя себя так, словно собирается вырубиться, злодей механически вставил новую обойму в оружие и передернул затвор. Проведя инвентаризацию снаряжения, он обнаружил, что каким-то образом потерял один из пистолетов и два магазина на 50 патронов к пистолету-пулемету. Все они, должно быть, выпали из кармана в ходе безумного бегства от этого существа. Гранат больше не было, но хорошо хоть остатки взрывчатки лежали в рюкзаке. Батарея в головном фонаре была на грани иссякания, хотя ее должно было хватить на несколько часов. Возможно, он забыл ее подзарядить. Однако второй фонарь, когда он его опробовал, работал хорошо, так что, по крайней мере, у него оставался этот. Выключив его, не желая привлекать внимание, Томас положил устройство в карман. Положив голову на колени, он попытался найти в происходящем какой-то смысл. Чуть погодя, точнее мужчина сказать не мог, поскольку полностью потерял счет времени, он резко вскинулся, обращаясь во внимание и тщательно прислушиваясь. Текилили. Клич был едва слышен, однако он приближался. Томас плотно прижал Р-90 к груди, гадая, что же делать. Он не мог вернуться в тоннель, поскольку тварь приближалась оттуда. Со всем своим снаряжением уплыть от нее он не мог, не говоря о том, что не имел понятия, нет ли какой-нибудь жути в воде, или, в первую очередь, сможет ли и правда бежать таким образом. Текилили. Он становился громче и ближе. Что делать? Встать и сражаться? Бежать и прятаться? Застрелиться, чтобы отделаться от всего этого? Текилили. Теперь клич сопровождал тихий склизкий звук, от которого его внутренности сжались в отвращении. Звук вызывал в сознании липких мерзостных тварей, что живут под камнями, только куда больше и куда более голодных. Текилили. Бежать было слишком поздно, тварь должна была быть уже очень близко. Томас перебрался в угол похожего на пещеру помещения, вжавшись спиной в холодную скалу сзади и нацелив ствол в дверной проем. Из-под невозможного подземного пляжа исходила мертвенно-бледная иллюминация, свет наподобие чего-то, что жило глубоко под океаном и скользило вслед за своей добычей. Ужасающе враждебный зеленый, что в то же время каким-то образом был бледно-красным, поблескивал на сырых стенах вокруг него. Текилили. Тварь была прямо перед входом. Томас подумал, что теперь видно намеки на движение внизу на песке, о конечности чего-то похожего на щупальца, извивающиеся вокруг всего в паре дюжин футов. Текилили. «А-а-а!» – заорал он, открывая огонь по тому, что двигалось в дверном проеме. Вспышки оранжевого пламени рассыпались по стенам, когда высокоскоростные снаряды взрывали песок снаружи и рикошетили по комнате. Шум стоял невероятный, совершенно лишающий ориентации, в то время как по меньшей мере один мощный удар по бронежилету заставил злодея смутно осознать, что он выбрал трудный способ собрать отскочившие пули. Не уделяя никакого внимания мгновенной боли от удара, он опустошил обойму, отбросил ее, вставил другую и продолжил стрелять. Когда же опустело и это, он переключился на последнюю, сменив их настолько быстро, что его инструкторы в учебном лагере были бы серьезно впечатлены. С той скоростью, с какой его пушка пожирала боеприпасы, ушли секунды, прежде чем боек ударил по пустой каморе. Отбросив дымящееся оружие, Томас схватился за пистолет. Текилили. Тени снаружи изогнулись и сотряслись. Запредельная мерзость вне естества возникла из мрака, показавшись у входа в помещение, где он был пойман в ловушку. Ствол выскользнул из вялых пальцев, когда бледный злодей уставился большими глазами на массу щупалец, глаз и зубов, что скользило по земле в его сторону. Не в состоянии хотя бы шевельнуться, он таращился в ужасе на то, как одно из щупалец потянулось и коснулось его. «Салочки, тебе водить!» Существо хихикнуло голосом юной девочки, явственно происходящее из глубин преисподней, затем развернулось и устремилось прочь, исчезнув за порогом. Оно было примерно в фут ростом. Томас смотрел, как оно уходит, пытаясь найти во всем этом смысл и терпя поражение. Несколько секунд спустя его разум наконец решил, что с него хватит. Мужчина соскользнул на пол, и блаженное беспамятство приняло его. Тейлор ухмыльнулась под нос, глядя, как ее добыча валится с ног. Это было действительно забавно, а взгляд на его лице, он этого никогда не забудет, гарантирую, хихикнула она. Да, полагаю, что нет. Хорошая работа, воистину достойная подлинного демона. Голос Варги был исполнен гордости за нее. Спасибо. Ладно, а теперь за следующую фазу. Напарники дружно рассмеялись, и девушка передала жертве исцеляющее существо, чтобы удостовериться, что тот не пострадал, затем осторожно подняла бессознательную тушку суперзлодея и пошла прочь, радостно напевая под нос. Эмили обвела взглядом собранных бойцов СКП и смешавшихся с ними паралюди. Ее группа собиралась штурмовать скрытый главный вход на базу вместе с другой, торопящейся войти через вход в крытой парковке. Существующий тоннель был запечатан, так что этим путем никому было не выбраться. Ианта стояла напротив ее группы, Амитида, с гаражной командой. «Директор», Сауриал говорит, «дайте им 10 минут и выдвигайтесь», окликнула ее Ианта, прислушиваясь к своей гарнитуре в ухе. Они вывели из строя 7 наемников, и выверт у нее в западне. У них нет доступа ни к какому тяжелому вооружению помимо пары 40 мм гранатометов и пулемета 50-го калибра, но остаются их лазерные излучатели и приличный объем всякого калибром помельче. Фиолетовая ящерица прислушалась снова под общими взглядами и довольно осклабилась. Говорит, их не слабо раструхало, начали палить по теням. Раптавр развлекается, играет с ними, чтобы те растратили патроны, и выхватывает по одному то тут, то там, чтобы спутать карты. Хорошенько спрятав дрожь от образа охотящегося в сети тоннелей гигантского рептилиеобразного кипа, Эмили кивнула. «Спасибо, Ианта. Ладно, народ, мы практически готовы». Как выразилась Раптавр во время штурма барыг, «не дайте себя убить. Возьмите целыми стольких, скольких сможете, и убедитесь, что мы взяли выверта. Всем занять позиции и ждать команды». Тяжело вооруженные штурмовики тут же сорвались с мест, а кипы направились к намеченным исходным постам. Легенда стоял перед стеной, которая, по их сведениям, перекрывала центральные двери в старое противогубительское убежище, и разговаривал с драконой-оружейником, смотревшим на экран портативного сканера. С легким уколом сожаления от того, что не может пойти с ними и встретиться с Томасом лицом к лицу, Эмили развернулась и поднялась по ступенькам в подвижный командный пункт, усевшись в одно из кресел и наклонившись вперед, вглядываясь на сборку мониторов, транслирующих вид с камер в десятках точек наблюдения. От аэросъемки с дронов дракон над головой до установленных на шлемах сотрудников СКП. «Нус, Калверт, давай посмотрим, как ты выкрутишься из этого», – пробормотала директор, мечтая, чтобы запах исчез, и она могла открыть лицо и выпить кофе, в чем отчаянно нуждалась в сию минуту. Покосившись на таймер обратного отсчета на стене над мониторами, женщина терпеливо ждала вместе с более чем сотней других людей, когда начнется эндшпиль. Один счанер авинуе. Счанер с английского шхуна, судно, или, в Америке, большой пивной бокал. Выбирайте сами, какой вариант в портовом городе будет ближе к истине. Два в оригинале Таукхлакинг Ваман. Если дословно, получается этакая бой-баба, похожая на бандитского громилу, но к полицейскому такое описание не очень подходит. Три дословно Мирандизит, Т.Е., зачитали предупреждение Миранды. То самое классическое «вы имеете право хранить молчание». 4 в оригинале «хост», что, если дословно, переводится как «хозяин дома», «гостиницы», «постоялого двора», в общем, «места для проживания посторонних». Сравните с обозначением одержимых мощными демонами из Вахи, «демонхост». 5 самое любопытное, что они могли быть правы. Согласно современным научным данным, HTTPS Dr. Bell Levio Arnoldson 52044 HTML. Текст равно адреналин 20-20 важнейший 20 гормон 20-20 реализующий, напрямую 20 в 20 продвижении 20 нервных 20 импульсов, в паре отвечающих за реакцию бей или беги гормонов адреналин норадреналин беги стимулирует как раз первый. Глава 208. Ловушки и тоннели. Сержант Уэнс резко махнул светящейся палочкой в свободной руке за спиной. Остатки его команды тут же затормозили. В данный момент он шел впереди, а остальные его люди прикрывали тыл. У всех семерых также были светящиеся палочки, закрепленные на жилетах, так что они могли видеть друг друга в кромешном мраке подземной базы. Учитывая, что шнырявшая повсюду чертова тварь явно могла видеть в темноте или еще что-то такое, смысла их не использовать было мало. Химические светильники разбрасывали вокруг достаточно света, чтобы можно было смутно различить стены коридоров примерно до 8 футов от земли, но потолок по-прежнему прятался в тенях. Единственный оставшийся у них ноктовизор сейчас красовался на голове МакМайкла. Глядя, как мужик всматривается во все вокруг, большинство заподозрило бы, что он нервничает. Ауэнс знал лучше. Это был совершеннейший ужас. Последние 20 минут тварь с жутким голосом объявлялась случайным образом. Порой на потолке, порой в коридоре, по которому они проходили, раз или два по ту сторону двери. До сих пор никто из них как следует ее не разглядел, хотя определенно оставалось впечатление зубов и чешуи. Похоже было, что она развлекалась, а из них это не относилось вообще ни к кому ни в коем разе. Израсходовав почти половину патронов и все гранаты, кроме двух, Ауэнс велел им прекратить пальбу, поскольку это просто растрата боеприпаса, да и подвергает их риску рикошетов. Тревина уже прихрамывал, поймав осколок разорвавшейся пули, и в данный момент тихонечко ныл по этому поводу где-то почти в середине кучки нервных наемников, наполовину оглохших к тому же, что не помогало. «Заглохни, Тревина», – прошипел он, держа свой Р-90 дулом вверх. Лазерный излучатель был заряжен и тихонько гудел. В какой-то момент, когда то ли преследовавшая, то ли загонявшая их тварь дала короткую передышку, все подразделение закрепило свои фонари на соответствующих точках крепления на оружии, так что можно было видеть, во что стреляешь. Это не помогло. Сержант был уверен, что они как минимум один раз подстрелили ее тварь, но не только не нанесли сколько-нибудь заметного ущерба, они так и не смогли как следует ее разглядеть. Их команда, или то, что от нее осталось, пока не потеряла больше никого из членов, умудрилась вернуться через две бронедвери, но оставалось пройти еще две, и чувствовала себя измотанными и выжатыми досуха. Быть главными героями киношки про монстров, на это они не подписывались. А теперь они как-то оказались в части базы, которую он не узнавал. Это, должно быть, темнота, подумал он без уверенности, озираясь вокруг с помощью фонаря. Не припоминаю такого лабиринта извилистых переходов, да еще и одинаковые на вид все. Чудно. Проложить через них путь было однозначно очень непросто. Снова повернувшись к причине, заставившей его остановить подразделение, Ауэнс подозрительно вгляделся в слабый огонек, светивший из-за угла впереди. Где-то футов через 30 коридор изгибался достаточно резко, чтобы за поворотом ничего не было видно. Поразмыслив еще несколько секунд, сержант вздохнул про себя, скрипнул зубами и, вжавшись в стену, скользнул вдоль нее с оружием на изготовку. Его люди двинулись следом, возможно, из болезненного любопытства, при том, что никому из них на самом деле этого не хотелось. Добравшись до угла, Ауэнс остановился, удерживая оружие у груди с пальцем на спусковом крючке, сделал глубокий вдох и поспешно выглянул за кромку, а втянув спустя секунду голову обратно, попытался найти смысл в том, что видел. «Что там, Серж?» – тревожно прошептал один из наемников. Ауэнс выглянул снова, и снова ретировался, озадаченный сценой, озаряемый одиноким аварийным светильником на потолке. «Какого а?» – пробормотал он. Сержант покосился на остатки своего подразделения. Двое уставились назад в сторону, откуда они пришли, с оружием наготове, двое делали то же в отношении потолка в обоих направлениях, а оставшиеся смотрели на него. Спустя секунду-другую Ауэнс в третий раз выглянул за угол, после чего медленно шагнул в коридор, чтобы было лучше видно. Тревина с Мак-Майклом с некоторой опаской последовали за ним, встав по бокам и тоже уставившись на это. «Ну, это точно ловушка», — произнес последний после долгого молчания. «Ты думаешь?» — поинтересовался Ауэнс тихим, исполненным сарказма голосом. «И что же ее выдало?» Аккуратный штабель магазинов КР-90 на полу на очень подозрительного вида холсте, покрашенном, не слишком аккуратно, под грунт, или это был тот значок, торчащий сверху, который гласит: «Бесплатные боеприпасы, угощайтесь», то, как аварийка его подсвечивает, а все прочее оставляет в тени, это здорово, с черным юмором прокомментировал Мак-Майкл. «Лично меня больше беспокоит та большая картонная коробка в углу здоровенной комнаты, которая мне, как помнится, раньше на глаза не попадалась», вздохнула Уэнс. «То, как этот край на несколько дюймов отстает от земли, а в темноте под ней видны два пылающих глаза», сержант затих. «Хе-хе-хе», издала смешок нечто. Нечто под здоровой коробкой достаточных размеров, чтобы вместить морозильную камеру, с надписью, гласящей этой стороной вверх, и стрелкой, которая, понятное дело, указывала вниз. «Ня», помотал головой Ауэнс. «Просто на ня», он сдал назад за угол, остальные двое проделали то же самое, затем развернулся. «Все назад на последний перекресток. Шевелитесь». А когда подразделение направилось обратно по своим следам, сержант мог поклясться, что услышал, как слабый голос издал: «Ауф, «Порой я те как ненавижу свою жизнь», — пробормотал он себе под нос, содрогнувшись. Они продолжили движение, озираясь по сторонам, а когда Ауэн соглянулся, свет уже пропал. «Они не желают боеприпаса, мозг», — весело произнес Варга. «Я возверну его в оружейную». Тейлор слишком одолели безмолвные хихоньки, чтобы отвечать. Она вернулась к работе над следующей частью своего плана, как накрутить выверта. Хорошего, как считала девушка. Капитан Смит также не на травке отдыхал. Он потерял двоих, исчезнувших без звука или предупреждения, они просто испарились, когда все отвели от них взгляды на пару секунд. Один был в тылу подразделения, а вот второй прямо в середине, и все равно его как-то взяли. Оставшиеся у капитана люди начинали делать ошибки, были определенно деморализованы и начинали его бесить. Не говоря о том, что они израсходовали уйму боеприпасов по теням, не предъявив ни единого трупа. Когда он выяснит, кто за всем этим стоит, будет особым удовольствием показать им их собственную селезенку, прежде чем перерезать глотки. Радиосистема перестала работать пару секунд назад, загадочный враг, по всей видимости, решил обрезать подачу энергии в систему излучающих кабелей 1, протянутую по потолку. Без нее, передающей радиоволны, радиус гарнитур был жестко ограничен. Они едва могли слышать Ковальски сквозь бешеную статику, но контакта с группой Ауэнса не было, и, по всей видимости, другие также не могли их поймать, что могло означать, что их всех взяли, однако Смит подозревал, что скорее коммуникаторы просто сдохли. Враг, похоже, любил игры, и, как он полагал, по каким-то причинам помимо, прямо скажем, неуютно эффективных способностей к скрыту, вероятно, не мог их одолеть в честной схватке. Вот почему их выбивали по одному, поэтому и из психологического аспекта всего этого. В своем роде это был гениальный ход, который капитан одобрял бы куда больше, не будь тот нацелен на него. По-прежнему ничего не было слышно от их нанимателя. Не то чтобы это всерьез сколько-нибудь беспокоило Смита, этот козел ему все равно никогда не нравился. Капитан и в лучшие времена не доверял паралюдям. Мужик хорошо платил, имелись неплохие льготы, но в личном плане, если он никогда не увидит злодея снова, ему до этого вообще никакого дела не будет. Во всяком случае, пока получает свои деньги. Если вражеский лазутчик или лазутчики вынесли выверта, это решает одну из проблем. Если принять, что они выберутся отсюда живыми, Смит был уверен, что его технические эксперты смогут вытащить из компьютеров выверта достаточно данных, чтобы возместить любую недоплату. Если же нет, это в любом случае не имеет значения. Капитан, вполголоса окликнул его один из парней впереди. Химическая подсветка на его жилете дернулась, когда тот повернулся и помахал. Обнаружили что-то странное. Странное? Переспросил выдвинувшийся Смит, сканируя местность оружием и взглядом. Как именно странное? Вот так, показал наемник. Оба дружно уставились на землю перед собой. Там красовался, по всей видимости, нарисованный большой черный круг со словами «Осторожно», «Глубокая дыра», аккуратно выведенными рядом пылающим синевой красителем. «Что, Бога?» После долгой паузы голос Смита недоуменно сошел на нет. Капитан опустился на колено и мягко коснулся черной поверхности. Затем поднял палец и поставил его против света фонарика. «Еще влажное. И в чем смысл этого?» Озадаченным голосом поинтересовался наемник. «На эту удочку никто не попадется. Подделка же очевидная. Это не мультик. Эти люди безумны», — проворчал Смит, вытирая краску о штаны. «Устраивают игры разума. Это меня реально, бесит», — низкий голос источал угрозу. «Но если она еще влажная, они должны быть близко», — он искоса метнул взгляд в приоткрытую дверь 30 футами далее по коридору за нарисованной дырой, едва видимую в свете установленной на его оружии подсветки. Затем развернулся и помахал подойти еще паре человек. «Мерта, ты налево, Джексон направо». Оба кивнули в ответ на тихий приказ и направились в соответствующие стороны боком вдоль стен по обе стороны прохода. Первый наемник проследил, как они занимают позиции, затем покосился на командира. Тот нацелил ствол и подал сигнал. Оба разведчика открыли огонь по двери, затем Джексон выпнул то, что осталось, нараспашку и нырнул внутрь. Его соратник следовал прямо за ним. Первый наемник двинулся по краске на полу, чтобы обеспечить прикрытие. Он прошел полпути, прежде чем вскрикнуть от шока и ужаса и исчезнуть внизу. Смит с удивленным проклятием отшатнулся, глядя, как его человек проваливается в дыру, которая не была, не могла быть, настоящей. Помимо прочего, Они были на нижнем уровне базы, дальше не было ничего, кроме камня. Четверо позади него застыли в ошалелом молчании, отвесив на это зрелище челюсти. Секунду спустя не осталось ничьего следа. Оба разведчика высунулись на крик обратно из комнаты, в которую зашли, со вскинутым оружием. Лучи фонарей бешено метались, выискивая цель. Рванув обратно, они намертво затормозили на хриплый вопль Смита стоять. Не отрывая взгляда от краски на полу, Смит полез одной рукой в карман и вытащил пригоршню мелочи, которую кинул на черный круг. Все монеты прозвенели по земле. Парочка прокатилась чуть дальше, прежде чем упасть. И ни одна не упала в дыру. «Какого происходит, капитан?» В ужасе произнес один из наемников у него за спиной. «Куда Янг делся?» «Я не знаю», признался Смит. Ему было страшно, как не было даже под обстрелом. «Я просто не знаю», и, показав паре наймитов обойти вокруг нарисованной на полу приблуды, подождал, пока те встанут рядом. «Сваливаем обратно в буфет», наконец распорядился он, решив, что продолжать в том же духе никак не может быть хорошей идеей при такой нехватке информации. «Нам надо перегруппироваться и еще раз все это обдумать. Мне действительно не нравится ситуация. Что-то во всем этом сильно не так». Из рации, хрипя, донесся голос. «Капитан, что на этот раз, Ковальский?» Утомленно отозвался тот. «39-8, сэр. И только что перешло на уровень 3. Голос звучал очень встревоженно. «Еще одно к тому же. Что?» Смит уже почти дошел до ручки. Она гласит «Дизматч 2». «Б». Смит яростно сжал переносицу. «Мы возвращаемся», добавил он несколько минут спустя. «Продолжайте пытаться выйти на связь с Ауэнсом и его подразделением. Если пробьетесь, заставьте также в темпе валить назад в кафетерий». «Да, сэр», покорно отозвался человек на той стороне. «И пусть гранатометы будут заряжены. Мы это сделали полчаса назад, сэр», сознался наймит. Смит только кивнул сам себе, убирая рацию. «Пошли, и, те вас всех, стерегитесь всякого забавного на полу и обходите стороной», вздохнул он. Подразделение развернулось и, озираясь во все стороны, начало выдвижение обратно к центру базы. На секунду Смит коротко оглянулся на краску на полу, наведя оружие с навешенной подсветкой, и был не слишком удивлен, увидев, что та пропала, как и его монетки. Встряхнув в полном тревоге отвращение головой, наемник продолжил движение, стараясь разом осмотреть все углы и гадая, каким будет следующий идиотский, но ужасающе эффективный парачеловеческий трюк. Боже, он ненавидел паралюдей. Была очень веская причина тому, что он проверил каждого из своих людей на наличие в мозгу структур, указывавших на таковых, и нанимал только нормальных людей. Вы просто не можете им доверять. Все они до единого чокнутые и оттого опасны. С этих пор он намерен был проверять, что нанимается только к здравомыслящим людям. «Я заработал $2.63», — заметил с самодовольной ухмылкой Варга, бережно укладывая последнего пленника рядом с остальными. «Тогда можешь потом купить яиц», — произнесла Тейлор, появляясь рядом со своим аспектом. Они довольно усмехнулись друг другу, в удовлетворении огляделись и снова исчезли. Томас дернулся, просыпаясь, и бешено огляделся вокруг, схватившись за оружие. «Где он?» Последнее, что вспоминалось. Дыхание мужчины чуть не остановилось, когда он вспомнил нечто ужасное. Он был на грани потери сознания, но умудрился собраться. Исполненный подозрений, злодей оглядел стены и пол, не увидев ничего, помимо окрашенного в светло-серый пористого бетона. У него ушло несколько секунд, чтобы осознать, что действительно видит их как следует. Подняв взгляд, Томас отметил, что аварийное освещение работает, как будто вернувшись в норму. Короткий взгляд в обоих направлениях показал знакомый изгиб перехода. Он сидел на полу, прислонившись к чему-то твердому, как оказалось при проверке, при открытой двери его офиса. «Какого черта?» — подумал в смятении потерявший ориентацию злодей. «Как?» — его рюкзак, как Томас наконец заметил, лежал на полу рядом. Спустя долгую секунду мужчина потянулся за ним, только потом также осознав, что его Р-90 был пристегнут к тактическому жилету, как было, когда он покидал офис. Торопливая проверка показала наличие 5 заряженных магазинов, обоих пистолетов, всех гранат. Собственно говоря, все, что, как помнилось, он экипировал, было при нем. Все, по всей видимости, нетронутое и готовое. Проверив рюкзак, умник обнаружил, что там также все на месте. К этому моменту смятение обернулось полнейшим неверием и крайней тревогой. «Что, во имя господа, происходит?» Еле различимый звук откуда-то справа заставил резко дернуться и схватиться за ствол, а затем застыть и внимательно прислушаться. Звук не повторился. Повслушивавшись 3 минуты, злодей решил, что это, должно быть, воображение. В конце концов он медленно поднялся, обнаружив к некоторому своему удивлению, что чувствует себя замечательно. Томас четко помнил бег, продолжавшийся явно слишком долго, чтобы это было возможно, через участки, которых просто не существовало на базе, или, как он теперь подозревал, вообще где-либо, но они были такими живыми. Аэсауриал каким-то образом устроила игры разума, галлюциногены в воздухе, или подстрелила меня дротиком с ЛСД или чем-то таким, решил в конце концов злодей, разворачиваясь и проводя рукой по поверхности двери. Та была совершенно нетронутой, никаких следов глубоких меток от когтей, которые он, как думал, видел на ней. Очередная галлюцинация. «Я собираюсь выяснить, как прибить эту чешуйчатую суку», — безмолвно прорычал Томас, поднимая рюкзак и закидывая себе на плечи. Проверка часов показала, что прошло всего 5 минут с тех пор, как он, насколько помнил, покинул офис. Очевидно, сука налетела на него снаружи и накачала дурью, или использовала на нем какой-нибудь стрёмный технарский девайс. Одному богу известно, какой. Но воздействие, насколько он мог судить, прошло, и теперь у него был шанс. Нафиг Смита с его людьми и забудь про базу. Теперь было слишком опасно пытаться выйти на связь или спасать кого-то еще. Кто знает, что она опробует дальше. У Калверта были его данные, таланты и связи, о которых не знал никто кроме него. Он включит самоуничтожение и выберется. А если повезет, взрыв застанет ящерку врасплох и, возможно, даже убьет чертову тварь. А он в суматохе может бежать. К тому времени, как объявится из КП, он будет уже далеко. Еще раз посмотрев в обе стороны вдоль коридора, прислушиваясь, нет ли признаков Сауриал, злодей повернулся и торопливо зашагал с оружием на изготовку и включенным тепловизором. При всей спешке он не переставал сканировать окружение, включая свой тыл, на предмет следов рептилистого ужаса, но та так и не объявилась. За пару минут добравшись до лестницы, Томас осторожно выглянул через край, затем перевел взгляд на потолок и направился вниз так тихо, как только мог. По ходу дела вокруг эхом разносилось слабое металлическое позвякивание. Достигнув дна, он расчистил участок и сошел с лестницы этажом ниже. Некоторые из резервных ламп не работали, а парочка то и дело мигала, но в целом видимость была неплохая. Двигаясь по нижнему коридору, злодей остановился из-за вспыхнувшего воспоминания. Где-то тут находилась вспомогательная комната управления с ВКО-3И, если он правильно помнил, там имелся компьютерный терминал, подключенный к основной системе. Кивнув про себя, Томас прошел мимо чулана, укрывавшего его тоннель, и продолжил идти еще 50 ярдов, пока не достиг двери, отмеченной ЗЖО-2, и не открыл ее. Зайдя внутрь, окинул помещение коротким взглядом, чтобы сориентироваться. Он не был тут по меньшей мере 2 года, и похоже было, что никто другой также не заходил. Горели 2 лампочки на батареях, по одной по обе стороны комнаты в 15 квадратных футов, и было приятно видеть, что, судя по мерцающим огонькам на кое-каком оборудовании, центральное энергообеспечение, не считая света, работает. Также комнату пронизывал низкий гул, исходящий откуда-то из гор промышленного оборудования, заполнявшего большую часть пространства. Взяв правее, он обогнул здоровое скопище труб и вентилей посреди помещения, обнаружив наполовину выступающую с полки на задней стене клавиатуру. Над ним красовался ЖК-монитор с зеленым огоньком на нижнем краю. Томас подошел и нажал на кнопку, улыбнувшись, когда экран пару раз мигнул и зажегся со знакомым приглашением к входу в его компьютерную сеть. Торопливо вбив пароль, затем еще один, злодей пролистал невинно выглядящее меню, пока не добрался до обозначенного как службы очистки, которое и выбрал. Под ним имелось подменю, названное «Продувка системы». Этот выбор вызвал еще один запрос пароля. Томас ввел советующую строку знаков. «Запущенная на этом уровне операция не может быть прервана после активации», любезно проинформировал его экран вместе с 4-м окошком пароля. Злодей вбил 9 знаков и нажал «Ввод». «Введите команду супервайзера», потребовала машина. «Немедленная продувка», набрал он. «Продувка инициирована. Время до завершения 5 минут 29 секунд. Разрушение, задержка 20 минут. Тревогу не подавать, Эта команда также была принята. Установлено. Активен режим тишины. 00:20:00, 00:19:59, 00:19:58. Томас несколько секунд полюбовался на обратный отсчет, слегка опечаленный тем, что годы тяжкого труда вот так уходят в небытие, затем вышел из всех меню и очистил экран. Теперь тут ничего не выдавало ни глазу, ни слуху, что чуть менее чем через 20 минут посреди Брактон-Бей случится чудовищный взрыв, за которым последует обрушение цены на землю по соседству. Удовлетворенный злодей покинул комнату и направился к чулану, продолжая выглядывать любые признаки Сауриал. Одобравшись, открыл дверь и вгляделся внутрь. Его встретили несколько швабр с ведрами, все сухие как камень, вкупе с парой полок, забитых краской, растворителями и случайным набором хозяйственных принадлежностей. Пинком убирая с дороги стоявшие на полу, Томас пошарил под нижней полкой, пока не нашел дыру примерно в 3/4 дюйма в диаметре в стене, выглядевшую, как он знал, так, будто там когда-то был смонтирован еще один кронштейн. Сняв правую перчатку, мужчина сунул в нее указательный палец как можно глубже и подождал. Секунду спустя палец охватило чуть заметное тепло, за которым последовал гудок и щелчок, когда вся стена слегка сдвинулась. Убрав палец со скрытого биометрического датчика, он ухватился за полки и нажал. Скрытая дверь качнулась прочь от него на хорошо смазанных петлях. Закрыв дверь чулана, злодей вошел в тоннель. Когда он это сделал, зажегся свет, и заодно, пройдя сквозь замаскированную дверь, закрыл ее. Издав вздох облегчения, Томас проверил экран рядом с собой, который зажегся, когда дверь закрылась, показывая статус систем тоннеля. Он удостоверился, что ничто не указывает на ошибку, и набрал код разблокировки, и кивнул, когда тот был принят. У него было 10 минут, чтобы достичь другого конца, чуть более 1,5 миль отсюда, прежде чем ловушки снова будут включены в сеть. Там хранился регенерационный дыхательный аппарат, который позволит выйти с подводного конца тоннеля для побега и доплыть до места, где он сможет выбраться из воды. А как только он будет чист, сможет отправиться к конспиративной квартире, сухой одежде и машине, загруженной наличкой, оружием и топливом. А как только окажется в ней, свалит отсюда так быстро. И у него не было никаких намерений когда-либо приближаться на 100 миль ко всему штату, не говоря о городе, до конца своих дней. Пристроив свое основное оружие поудобнее на груди, Калверт потрусил вниз по тоннелю, озираясь в поисках любых признаков ящериц, чувствуя при этом, что, возможно, только что добился своего. Эх, он и правда это сделал, и был только рад убить всех в этом месте и зданиях их над ним, с глубоким отвращением произнесла Тейлор, наблюдая, как высокий тощий мужик направляется глубже в тоннель. Сию минуту она пребывала в облике крошечного дракончика, умастившегося с тыльной стороны хорошо спрятанной двери, ведшей на базу. Все это время полудемон следовала за мужчиной по пятам, куда ближе, чем ему надо было для счастья, учитывая, что она сидела у него на спине и ухмылялась про себя. Сей муж совершенно лишен этики, согласился Варга с печалью и досадой в голосе. Единственное, что заботит Томаса Калверта, это Томас Калверт. Боюсь, мне слишком хорошо ведом сей тип людей. Его наемники, может, и преступники, но как люди куда лучше, по меньшей мере, они наделены преданностью своим товарищам и, в большинстве своем, наверняка провели бы черту в отношении убийств сотен, если не тысяч. На миг в его голосе просквозило веселье. Мне начинает даже нравиться сержант Уэнс. Жаль, что он не на той стороне. Удостоверься, что никого из них не убьют, подсказала Тейлор. Тех, кто помогал выверту, надо отправить в тюрьму, а некоторых может получиться вернуть в общество. Постараюсь из всех сил. Наслаждайся своими маленькими забавами с нашим другом там, хмыкнул демон. Я весь в предвкушении узреть, что же случится. Я тоже, рассмеялась девушка, расправив крылья, взвившись в воздух вслед суперзлодею, на лету пробегаясь по планам. Скажи им заходить, но сперва сделай еще одну вещь. Уже в работе, в голосе друга определенно слышалась усмешка. Через свой второй аспект Тейлор смотрела и слушала, как он делает эту вещь. А Уэнс дернулся, услышав, как эхо щелчка разнеслось по всей округе. Он сообразил, что это, не успел раздаться звук, его-то все тут же узнали. Шум сотряс их барабанные перепонки и заставил всех переглянуться со встревоженным видом, а затем пристально всматриваться вокруг с еще большим беспокойством. «Финальная игра 4», — раздался жуткий голос, таящий в себе смех, и динамики снова отключились. Две секунды спустя где-то под ними раздался мощный взрыв, как Уэнс был более чем уверен, с направления главного входа. «Ох и краткая ад, теперь-то что?» – простонал Тревина. Ответом Уэнс не располагал, но просто махнул им идти вперед, раз уж они пытаются вернуть остальную часть своей группы. Сержант мог поклясться, что все это время его затылок сверлил чей-то взгляд. В кафетерии Ковальский и Фольц беспокойно переглянулись. Голос ужасал. Ковальский поглядел на планшет на столе рядом с собой. Теперь тот показывал дополнительную колонку со счетом, обозначенную СКП. «Дерьмо», — вздохнул он, после чего подобрал свой Р-90 и удостоверился, что тот заряженный на боевом взводе. Двое парней, обслуживавших 50-й краткий калибр, не отрывали взгляд от двери, а те, кто с гранатами, приготовились. Чен, расставляя остатки клейморов, велел Фольц. Немного пугливо оружейник сделал как велено. Еще двое наемников скрылись за дверью вместе с ним. Оставшиеся позади посмотрели друг на друга и снова принялись слушать звуки, приближавшиеся с двух направлений. Спустя немного времени началась стрельба. Ианта повернулась к легенде, прижав пальцем наушник. «Раптавр говорит, готовьтесь». Пол кивнул, занимая позицию и вскидывая руки. С другой стороны дракон и Колин взяли на изготовку свое оружие, а штурм с батареей позади них тем временем заняли положение для атаки, последняя ярко пылала полным зарядом. Вокруг них стояло 25 тяжело вооруженных штурмовиков СКП, все выглядели так, будто готовы ко всему. Пурпурная рептилия вскинула руку, растопырив пальцы, и начала отсчет, загибая на цифрах когти. 4, 3, 2, на единице она указала на дверь и ухмыльнулась. «После вас, благодарю, Ианта», учтиво отозвался Пол и пробил дыру достаточных размеров, чтобы завести туда машину, в стене, а также 2 метрах листовой титана хром ванадиевой стали 5 за ней парой мощных ударов лазерным огнем. Синий свет испарил большую часть металла и разметал остальное внутрь базы дождем искры пылающих фрагментов. «Впечатляет», — заметила, с интересом наблюдая, ящер. Герой улыбнулся ей, кивнул своим коллегам и направился внутрь. Остальная штурмовая бригада направилась следом, разделяясь, чтобы осмотреть каждый коридор, который им встречался. Ианта прогулочным шагом следовала за ними с веселым предвкушением на лице. Прошло не так много времени, прежде чем раздались первые выстрелы. Ханна видела, как Митида кивнула, затем произнесла что-то на языке семьи, и, повернувшись к ней и остальной команде, переключилась на английский. «Мы можем входить в любой момент». Легенда только что вышиб дверь. Раптавр говорит, наемники кажутся очень этим расстроенными. Половина из них в кафетерии расставляют клейморы, а остальные в коридорах вокруг окапываются. «Ну хорошо, спасибо», — отреагировала героиня, оглядывая свою команду. Крейг, Рэй и Робин были напряжены и готовы к действию, а штурмовики все держали оружие с таким видом, будто тоже предвкушают следующий акт. Как и она, пусть запах все еще вызывал содрогание. Вскоре это все закончится и наступит время следующего действия, допросить Калверта и его людей и выяснить, как глубоко зашли его операции. Женщина была более чем уверена, что ответ ей не понравится, но знать это было необходимо. «Хотите, чтобы я исполнила обязанности хозяйки или предпочтете сделать это сами?» – добавила Митида. Ханна посмотрела на здоровенное металлическое препятствие, по показаниям сканеров, в 4 фута толщиной и изготовленное из серии слоев чрезвычайно прочных металлических сплавов, и отступила на шаг. «Вперед!» – произнесла она, с любопытством ожидая увидеть, что бронированная рептилия будет делать. Кивнув, Митида потянулась за плечо и ухватилась за рукоять, внезапно выскочившую из отверстия в броне, которого там не было раньше и не должно было в принципе быть сейчас, и, вытащив меч почти 7 футов длиной с клинком 6 дюймов шириной и рукояти 6, однако настолько тонкий в поперечнике, что при взгляде на кромку исчезал, просто толкнула его сквозь дверь, как будто металл был маслом, и провела сверху вниз посередине, где встречались створки. Ханна уронила челюсть, когда создание в секунды избавилось от запорного механизма, а затем повторила операцию по обе стороны половинок двери по петлям. По всей видимости, удовлетворенная Митида быстрым движением убрала меч, затем запустила когти в поверхность двери и бетонный пол и как следует надавила. Добрых 20 тонн металла проскрипели по бетону, наклонились и рухнули в облаке пыли. Ящер повторила операцию с другой стороны, оставив посередине щель 8 футов шириной, и, повернувшись к наблюдающим людям, махнула в ее сторону. проходите. Спасибо, Митида, выдавила Ханна спустя еще несколько секунд, махнула своим людям выдвигаться. Все осторожно, но быстро направились на подземную базу с активированными приборами ночного видения и включенной УФ подсветкой. Когда героиня оглянулась, Митида исчезла, но она была вполне уверена, ящер где-то там. Текилили. Томас чуть не обгадился, затормозив, крутанулся, вскинув ствол и, вглядевшись назад в глубины тоннеля по направлению, ведущему к базе, пристально прислушался к замирающему вдали эху своих шагов. Согласно отметкам на стене, он находился примерно в третьей миле от выхода, слишком близко, чтобы пережить взрывную волну от системы саморазрушения. Тоннель канализирует ее точно пушечный ствол, так что надо быть по меньшей мере вдвое дальше, прежде чем она пройдет. Не говоря о том, что если он будет тут торчать достаточно долго, чтобы перезарядились ловушки, база станет наименьшей из проблем. Он не проживет достаточно долго, чтобы его прибила ударная волна. Сглотнув и отчаянно надеясь, что уши и разум сыграли с ним шутку, Калверт развернулся в исходном направлении и возобновил бег. Тоннель пока что уходил вниз примерно на 50 футов, а затем выравнивался, оставляя пол самую чуточку выше уровня высокой воды при приливе. Томас знал со времени последней проверки, что последняя сотня ярдов подземного перехода обычно затоплена, но только конечные 50 или 60 футов покрывали серьезные объемы морской воды. Холодная вода не вызывала предвкушения, в марте для купания в заливе было чересчур уж рановато, но выбора в этом вопросе не было. Была и светлая сторона, из-за этого любому было бы очень непросто отследить его передвижение. Оружейник в конце концов наверняка обзаведется тем или иным приложением, которое это сможет, но к тому времени он будет в 500 милях отсюда иметь совершенно иной вид. В схроне имелось уйма средств маскировки, а Томас был весьма неплох с такими принадлежностями, всесторонне практикуясь именно для такого рода случаев. Он думал наперед, не слишком увлекаясь ожиданиями. Калверт то и дело пытался расщепить временную линию. Разумеется, всякий раз тут же получая пустоту. Чтобы ее не вызывало, оно, похоже, распространялось. Оставалось надеяться, что, как только он окажется достаточно далеко от этого чертова городишки, способности вернутся обратно в норму. Если нет, у него возникнут трудности, но даже так он добьется своего и преуспеет, невзирая на проклятую богом семью. Просто где-нибудь еще очень далеко отсюда. Расстояние до конца тоннеля и побега постепенно сокращалось. Пару минут спустя над ним прошла волна давления в сопровождении далекого эха взрыва. Томас расширившимися глазами бросил взгляд через плечо и ускорился. А спустя секунду осознал, что это никак не может быть его база, слишком уж скоро и даже близко недостаточно мощно. Гадая, что это было, злодей продолжал идти. Возможно, это дело рук людей Смита. Тоннель медленно поворачивал налево, теперь уже выходя более прямо на берег залива. Почти 10 лет назад Калверт потратил чертову уйму денег на этот подкоп, прикрывая его рядом улучшение инфраструктуры города. Никто из живых, кроме него, об этом не знал, и злодею пришлось приложить кучу усилий, чтобы так оно и оставалось. Внезапно он притормозил, уставившись на тусклый свет вдалеке. Томас нахмурился, переходя на шаг, приближаясь к вершине дуги. «Этого тут быть не должно», подумал он очень тревожно. В стене тоннеля была дверь. В стене тоннеля не могло быть двери. В стене тоннеля не было двери в последний раз, когда он спускался проверить это место 2 года назад. Томас был в этом совершенно уверен. Но теперь тут была дверь в стене тоннеля. Часть его понуждала к осторожности и предполагала, что следует идти и игнорировать аномальную дверь. Может быть, она уберется, если он так сделает. Другую часть тревожила, что оттуда выскочит что-то ужасное и будет его преследовать, если не проверить.